Глава 9. Честно признаюсь, я сейчас собираюсь немного развлечь вас. Не просто так, а затем, чтобы в течение будущих глав градус нашего настроения не сильно понижался при чтении ряда мрачных событий. И начну я с некоего допущения по отношению к тем из читателей, кто после предыдущей главы решил самостоятельно поискать информацию про капитана Рекхэма и его двух спутниц. Думаю, у них могли сложиться неверные представления о ряде деталей, начиная с внешности Джека Рекхэма, заканчивая его романтическими отношениями с обоими девушками-пиратами из его бравой команды. Сначала отвечу по первому пункту. Я выглядел совершенно иначе, чем где-либо меня изображали за эти столетия. Начиная от старинных иллюстраций, даже тех, что содержали сумму награды за мою голову, и заканчивая сериалом «Черные паруса» и серией компьютерных игр «Кредо Ассасина». А ведь мое прозвище «Калико Джек», где первое слово можно перевести «ситцевый», если не проводить более глубоких аналогий с названием эпохи и даже славянскими волхвами, называемыми в старых сказках «калики-перехожие», намекает на определенный образ внешности. Понимаю, что сейчас почти никто не знает, откуда прозвище, но можно попробовать догадаться. Как те же создатели игры про ассасинов, напялив моему игровому воплощению ситцевую повязку на голову. Пусть и ошиблись. У меня была не бандана или платок на голове, а множество тонких серебряных полосок, вплетенных в длинные черные волосы и со стороны похожих на шнуры из ситца, сверкающие на солнце так ярко, что образ лица при взгляде на меня немного расплывался. Зачем? Да чтобы врагам мешало прицеливаться. А еще тогда мне этот вид вместе с усами и короткой бородкой очень нравился. Позволял выделяться в толпе и быть легко узнаваемым повсюду. Но это все вообще малозначимая тема в сравнении со слухами о моей любви одновременно к двум девушкам, да еще и взаимной. Не сочтите за попытку реабилитироваться, но я просто обязан напомнить о важных вещах касаемо нашего племени. Даже в природе наши младшие братья-волки отличаются верностью и заботой о потомстве. И не просто так, наряду с лебедями, являются символами семейного лада. Например, вам могут встретиться народные мотивы с изображениями волков и лебедей рядом с богиней Ладой. Она же Фрея, Эостер, Афродита и обладательница еще многих имен. Древний и вечно молодой символ покровительницы любви, верности и чести семейных уз. Как бы светлое имя этой величайшей из ванов не было опорочено змеиными устами поборников монотеизма. Так что роман у меня тогда был только с одной единственной. Той, с которой мы многие века образовывали союз, сливаясь духом, душой и телами. Ее имя – Илона. Остальное – ложь, но есть пара нюансов. И почему это все похоже на оправдание? Казалось бы, в наше-то время, когда чистота отношений, неразборчивости и экспериментам, к чему людей склоняют с ранних лет все средства массовой информации – от мультфильмов до глянцевых журналов. Я трачу столько слов на объяснение того, что является истинным, а что ложным в отношении самого себя. Не просто так, и уж совсем не из чувства собственной важности, которой лишены пробужденные. Просто очередным вступлением я раскрываю тему, касающуюся определенных сторон жизни паладинов. Тех, кто, перевоплощаясь, не забывает себя, но нередко является заложником многих внешних обстоятельств, способных повлиять на те стороны судьбы, где человеческие чувства могут искушать и испытывать даже долг перед самым главным для волчьего племени – его служению Гаое, а в частном случае – долг перед братьями и сестрами по сопротивлению. И потому у нас заведено одно старое правило, которое я могу вам здесь открыть – верность верностью, но никакой ревности, если мы не можем быть вместе со своими давними партнерами в каком-либо из новых воплощений. Человек судьбу предполагает, дух располагает, а норны иногда так все переплетают, что бывает очень даже интересно. И оттого побочный эффект нашего правила за века привел к образованию у некоторых весьма разветвленной цепи альтернатив выбора единственных. И да, я не ревновал, когда Хати и Илона влюбились друг в друга в конце первой четверти XIX века в Индии и при исполнении важной миссии, а более точно целого набора миссий по организации будущего восстания против английских колонизаторов Ост-Индской компании. Тем более, что сам тогда был вынужден находиться на другом конце света и даже по возрасту никак не подходил Илоне. Впрочем, когда вырос, то женился на другой. Моя разветвленная цепь альтернатив выбора единственных включала уже пятерых партнерш, из которых трое были волчицами, а две – неважно. И вообще, это все из-за моего возраста и очень большого количества воплощений. И раз уж я пока вас развлекаю этими автобиографическими фактами, то не могу не подтрунить над Хугиным, который в своей части книги был менее откровенен про свою персону. Например, в сравнении с моими почти 6000 лет и 5 любимыми женами, он всего за последние 2500 лет на Земле успел накопить своих половинок более 20. Ладно, хватит о романтике и обо мне, а тем более о других старших. Ни одного из них не появится сразу в 2 параллельных историях, что я вам поведаю вскоре. В первой главными героями будут уже знакомые вам Хати, Илона, Валиэль, Карл и одна неупоминаемая ранее девушка-паладин. Во второй недавно представленные вам Эльтани и Сколь и известные Роланд с Махараджем, а также один новый, но весьма важный герой. Конечно, эти рассказы только о паладинах моей стаи. Но на примере описанных событий вам будет несложно представить, чем занимались бойцы сопротивления по всей земле. И первая из 2 историй, как вы уже поняли, будет происходить в Индии, вторая же в Европе и Африке. Теперь немного о старших. После того злополучного лунного обстрела планеты, каждый нашел причину временно взять отпуск на темные десятилетия, последовавшие за катастрофой. Темные в прямом смысле. Из-за повреждения магнитного поля Земли и мощного выброса радиации в атмосферу на поверхности планеты сдвинулись привычные погодные циклы. Выпало много радиоактивных и вообще осадков, а большая часть приборов перестала работать. Многие города были покинуты жителями в поисках спасения вдали от них. Это не так сильно коснулось Европы, зато в Азии, восточной половине Африки и центре Северной Америки воцарилось запустение. Появилось много пустынь, в том числе накрывших давно проложенную железную дорогу, связывающую Запад и Восток США, которую под видом строительства начнут раскапывать только через 100 лет. Этот период темных десятилетий, как я говорил уже, потом старательно будет стираться из истории человеческой цивилизации. Факты станут извращаться и смешиваться – Например, некоторые из войн, которые весь XIX век вела Англия, будут нумероваться первой, второй и так далее, хотя на деле они являлись отдельными продолжительными попытками захвата или удержания ранее оккупированных территорий. Вот вам пара наглядных примеров. Опиумные войны в Китае. Англо-ашантийская или англо-махарадская кампания. Собственно, по данным причинам, в этих главах мы вновь обойдемся без точных дат происходящего. Не обессудьте. Ну а что там со старшими? Бьорн спит и не просыпался давно. Хугин и Мунин растут, как будущие братья Гримм. Я еще мал, не поспешив воплощаться после перезагрузки в Стамбуле, до которого из всей команды, вышедшей из Малой Курии, добрались живыми только мы с Роландом и Махараджем. Манагарм, наоборот, доживает последние годы своего тела, без конца страдающего хандрой, вперемешку с паническими атаками. Как и Фреки, получивший небольшую степень радиооблучения близ Кандагара, но выживший, хоть и заработав хроническую слабость и приступы мигрени. Упуат старше всех по возрасту человеческого тела, но чего-то не спешит на перезагрузку, может, задумывает чего. Какое тут управление операциями сопротивления? И младшие взяли дело в свои руки. Мы позже назовем этот период местью младших. Но как у них получалось, вы узнаете из дальнейшего повествования. Начнем. Илона воплотилась единственной наследницей одного из благородных кшатрийских родов севера Индии. Ее отец на старости лет повредился рассудком, и дочери с именем Рашми Чопра пришлось взять управление хозяйством всего имения в свои руки. Мало того, она создала свою ячейку сопротивления, разыскав и приютив сначала двух паладинов – Валиэль, носившую тогда имя Самайра, и девушку, которую я стану называть Пари. Они были с родителями, бывшими тугами, и со временем помогли Илоне создать небольшую армию ассасинов-душителей, периодически отправляющихся на карательные вылазки против офицерского состава, сплошь по духу горгулянского, английских гарнизонов Ост-Индской компании. К этому моменту уже минуло 20 лет с лунной бомбардировки, и англичане по всему миру усилили свою экспансию, особенно на опустошенных и близких к ним территориях. Через некоторое время Илона объединила свои силы с Хати, который под именем Генри Торна служил под прикрытием в рядах красных мундиров и недавно, случайно, прибыл в эти края вместе с еще одним паладином, известным вам Карлом, носившим тогда имя Артур Браун. Их полк командировали для поддержания порядка в северных провинциях, пока юг Индии полыхал в сражениях англо-маратхской войны. С помощью Хати, вместе с другими знатными семьями, Илона теперь сумела расширить свои возможности и увеличить ресурсы, договорившись о поставке провианта и фуража для англичан. Было крайне важно изображать лояльных индусов, чтобы отвести от себя подозрения в поддержке набирающего силу повстанческого движения на севере Индостана. В ходе совместных действий Хати не устоял перед харизмой Илоны в ее пылком восточно-княжеском образе, и у них возник бурный роман. Но с самого начала они решили не скрывать своих отношений, потому как это дополнительно укрепляло веру в благонадежность семейства Чопра у местного командования Ост-Индского контингента. Также для легенды Карл Спари, как служанкой в имении Чопра, тоже начал изображать интрижку. Это давало повод двоим офицерам в свободное время посещать штаб ячейки сопротивления, не вызывая подозрений. Интрижка Карла и Пари спустя время переросла в более серьезные отношения. На этом интересном месте давайте отвлечемся от Индии и переместимся на 20 лет назад в Голландию, где начнется наша вторая история. Даан Форланд был голландцем и пробужденным паладином, да еще и одной из важных моих частей. В этой жизни он родился в семье богатого поставщика рыбы на рынке Роттердама, владевшего 3 парусными судами. В молодости Даан помогал отцу, а когда тот слег от болезни, взял дело в свои руки. Но рыбацкий промысел его не увлекал, к тому же не особо помогал его тайной стороне жизни, кроме наличия финансов. По достижении 28 лет Форланд возглавил Роттердамскую ячейку сопротивления, которая тогда состояла сплошь из моих ребят. А потом произошла катастрофа 1812-го. И вскоре Даан получил мое сообщение из Стамбула, где я отдавал в его руки всю деятельность нескольких европейских ячеек до моего следующего появления в сознательном возрасте. Вслед этому и семейное дело получило удар. Морские течения сменились, и рыба пропала. Пришлось что-то придумывать, и он придумал. Начал Даан вместе с несколькими группами паладинов с ночного налета на старый военный склад на окраинах города Влардинген. Все удалось и даже обошлось без жертв. Они вывезли несколько подвод с ружьями и боеприпасами и погрузили в близлежащие гавани все ящики в трюмы 2 кораблей Форланда. Оставив одно судно с командой продолжать попытки рыбачить, чтобы кормить мать и сестер, Даан отплыл на 2 загруженных оружием кораблях той же ночью. Отплыл вместе с несколькими паладинами и опытными матросами, продолжавшими служить его семье. Путь лежал к далеким берегам Африки. Собственно, всем в сопротивлении было ясно, кому на руку была та лунная бомбардировка, а потому младшие знали, против кого направлять свои операции. Англичане сражались с племенами Ашанти, и Форланд собирался повлиять на ход этого участка всепланетных военных действий. Ост-Индская компания пыталась весь 19 век получить богатство и территории Федерации Ашанти, объединявшей племена Акан, Акафо, Камбоси и Тон. Ашанти – это военный союз, который не хотел сдаваться наглым захватчикам. И, кстати, помимо конкурентных стычек с соседями, коренные жители побережья Гвинейского залива имели весьма интересное отношение к европейцам. Они яростно ненавидели англичан, как и другие ост-индские компании, но при этом охотно торговали с частными голландскими торговцами. У Ашанти было много золота и пленников из соседних племен. Ходовой товар для торга в то время. Взамен они требовали огнестрельное оружие, боеприпасы, железо и не гнушались предметами быта, тканями, даже мебелью. В голландском форте Эльмина торговцами от имени верховного вождя федерации Ашанти Хэна Даан с его грузом был принят с распростертыми объятиями. И платить они готовы были золотом и рабами, в выгодной для Ашанти пропорции. Выглядел контракт, как один ящик из-под ружей, набитый золотом. И на выбор любых рабов, сколько их влезет в трюмы 2 кораблей. Даан согласился. Осматривая рабов, он выбирал только крепких молодых мужчин. Однако, заметив среди девушек одну непробужденную волчицу, он поинтересовался насчет нее у ашантийского купца. Тот, как мог, объяснил, что это одна из дагомейских амазонок, женских подразделений народности фон, досаждающей Ашанти с востока. И когда выяснилось, что девушка знает несколько слов на французском, выбор стал очевидным. К 200 мужчин Форланд взял эту дикую волчицу, надеясь использовать ее в дальнейшем как переводчицу. Ведь отсюда он не собирался сразу возвращаться в Голландию. Пройдя вдоль побережья Африки на юг, корабли Даана обогнули континент. Путь был неблизким, и Даан проводил много времени с близкой по духу девушкой, пытаясь лучше обучить ее французскому. Она оказалась благодарной ученицей, причем во всех смыслах. Будучи холостяком, Даан недолго противился все более явным от нее намекам. И вскоре они уже вместе ночевали в его капитанской каюте. Ночи были чудесны, а дни заняты тем, что бывшая дагомейская воительница переводила для рабов идеи Форланда про уготованное для них будущее. Разумеется, Даан и не думал заниматься работорговлей. И вот корабли достигли земель воинственных зулусов. Форланд знал, что среди них уже воплотился один из разделенных старших, погибший в Малой Курии. Вернее, воплотился одной из своих непробужденных частей. Но зная, чья это часть, Даан предвидел, что скоро зулусы сильно изменят историю Южной Африки, а в будущем смогут стать еще одной силой, способной досаждать англичанам. Поэтому он предложил всех своих мужчин из трюмов для пополнения зулусской армии и пообещал периодически привозить еще, за что получил несколько железных слитков и благодарность. Теперь можно было возвращаться домой, по пути забросив полученное железо тем же Ашанти, как подарок и знак долговременных будущих торговых связей. Форланд вернулся в Голландию богатым и с беременной негритянкой. Ситуация могла стать щекотливой, но Даан скрыл от семьи все детали своего долгого отсутствия. Однако это не спасло от стремления матери женить его, пока ему не исполнилось 30. У мамы был пунктик, и нужно было что-то делать. Вообще, в ячейке Форланда была одна молодая и привлекательная особа, которая могла бы сыграть роль его будущей жены. Будучи паладином, она подчинилась бы ему, как оставленному за старшего. Но самое интересное, это было женское воплощение Сколля, весьма своенравного из младших. Уговаривать пришлось долго. И честно признаваться про первую любовь и будущего ребенка. Только последнее и смягчило Сколля, которого звали тогда Генриет. Свадьбу сыграли пышно и по всем канонам, даже слишком канонически. Генриетта в брачную ночь забеременела, и, как выяснится позже, двойней. Так что из следующего плавания Даан вернется уже отцом трех чудесных малышей, маленькой симпатичной мулаточки Эльтани и двоих розовеньких пухленьких близнецов – Роланда и Махараджа.